Глава седьмая. Архимаг меня встретил радушно, принял заказ и отправил на час погулять, чтобы приготовиться к выполнению заказа. Удивительно, но в моем субъективном восприятии этот час длился дольше, чем несколько суток до этого. И это при том, что я не стоял, прислонившись к стене, а, памятуя о своем обязательстве, занимался подготовкой к вечерней миссии. С ядом вопросов не возникало. С одной стороны, найти что-то более удобное, чем яд Василиска, сложно, и он у меня в огромном количестве, благодаря постоянным клановым зачисткам данжа. Вот только в этой ситуации надо, чтобы яд подействовал не сразу. Иначе первый, кто попробует, сразу умрет и станет индикатором того, что что-то неладно. Мне же надо нейтрализовать как можно больше противников, так что отложенное действие — мой выбор. Вторым пунктом, что требовался для реализации плана, были растворимые пакетики, причем с разным временем растворения, чтобы яд одновременно оказался в емкостях и имел шанс захватить максимальный объем противников. С первым пунктом проблем не возникло. Уже во второй алхимической лавке я нашел нужный яд. Добавив в который смесь трав из аптеки, создал идеальную смесь, что нейтрализуется в кипятке и уничтожит нервную систему принявшего через 3 часа. Причем уничтожит медленно, без боли, так что тот этого даже не заметит, пока его сердце не остановится и вся мозговая деятельность не угаснет. Вот второй пункт вызывал некоторые проблемы. Мне пришлось не просто оббежать весь город, мне пришлось прошерстить алхимические лавки и аптеки в 3 городах, что располагались в 2 странах, но в итоге я собрал необходимые для меня мешочки. К моменту, когда я все подготовил к вылазке, назначенный архимагом срок прошел, так что я поспешил вернуться. Поблагодарив старика за проделанную работу как словом, так и звонкой монетой, я вышел и, не удержавшись, вчитался в характеристики вновь полученных вещей. Предмет из легендарного сета теневого убийцы, куртка мастера ночного клинка, предмет масштабируемый, неуничтожимый, легендарная куртка, являющаяся одним из основных элементов защиты сета. Параметры. 500 плюс 10 умножить на уровень персонажа ловкости. 500 плюс 10 умножить на уровень персонажа силы. 300 плюс 10 умножить на уровень персонажа телосложения. 20 умножить на уровень персонажа брони. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Предмет из легендарного сета теневого убийцы «Штаны мастера ночного клинка». Предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарные штаны, являющиеся одним из основных элементов защиты сета. Параметры. 500 плюс 10 умножить на уровень персонажа ловкости. 500 плюс 10 умножить на уровень персонажа силы. 300 плюс 10 умножить на уровень персонажа телосложения. 20 умножить на уровень персонажа брони. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Удивительно, но у штанов и куртки были идентичные параметры, впрочем, тому есть и логическое объяснение. Это предметы примерно одного размера, одного назначения и являются основными элементами сета. У них явно просматривалось преимущество по характеристикам, особенно превалировала броня, которой в остальных частях сета явно не хватало. Сделаны они из одного материала, и, насколько я смог судить, прошли один путь. И это могло бы быть просто предположением, но у этих предметов, помимо привычного окна характеристик, было дополнительное окно с лором, что вылезло сразу после изучения оных. После смерти Криса его доспехи разошлись по рукам, претерпев многие и многие приключения. Трудности походов, смерть последующих владельцев, большая часть сета потеряла свое воплощение, однако доспехи были столь хороши и прошли через такие обстоятельства в жизни хозяев, что обрели душу. Душу, которая после воплощалась в различных вещах, перерождаясь и возвращаясь в мир раз за разом. Так было со всеми предметами, за исключением куртки и штанов. Удивительно, но у них была лишь одна реинкарнация, в которой они обрели текущий вид, и что еще более поразительно, они были вместе даже при том, что сменяли своих хозяев с завидной регулярностью, порой по нескольку раз в год. Так было ровно до тех пор, пока мастер ночного клинка не отобрал куртку и штаны у одного из своих противников, что посмел нелестно отзываться о гильдии мастера. И у последнего, словно посчитав его достойным хозяином, куртка и штаны прижились до самой смерти воина, прослужив более 30 лет кряду, а после стали собственностью богини, что пусть их и не носила, но владела частями Сета столетиями. Сейчас же они своего владельца сменили. Вот только вопрос, достоин ли он этих доспехов или смена хозяева по 5 раз в год вновь их ожидает. Последнее предложение прямо-таки вообще великолепное, даже гнетущее. Было бы, коль я прочитал это до привязки к себе всего сета целиком. А так, улыбнувшись, я переоделся в сет, после чего вернулся к Архимагу, неся в руках сет ночного кошмара Востока. «Архимаг, у меня вновь заказ. Надо снять с этих доспехов привязку ко мне». Тот улыбнулся и жестом предложил положить вещи перед ним. Разложив их, он провел выше рукой, прошептав пару слов и сделал пас в мою сторону. Тут же возникло системное сообщение. «Вам предлагают снять привязку с капюшона маски из сета ночного кошмара Востока. Согласиться? Да? Нет?» Кликаю «да», и тут же следом вылезает аналогичное сообщение, но уже про куртку, а после подтверждения также про штаны, сандалии, обвязки, пояс, обмотки, перчатки. Наконец, когда весь сет стал вновь без привязки, я его собрал, расплатился с архимагом и, убедившись, что времени еще навалом, отправился в кафе, по пути зайдя в магазин подарков. Взяв оберточную бумагу и открытку, дошел до цели своего назначения. Полистав меню, выбрал на обед борщ. Как ни крути, но люблю этот суп, особенно с греночкой из свежего хлеба, чесночком, тоненькими ломтиками сала. Слюни потекли еще в процессе заказа, так что я поспешил переключиться, изучая свои характеристики. Сет лишь прямыми бонусами добавил просто космические статы, что заставили глаза полезть на лоб. И почему только я их не одел раньше? Моментально дополнительные параметры силы поднялись до 9150. Телосложение 6960. Но вишенками на торте были ловкость и броня с значениями в 27140 и 20988 соответственно. И это был шикарный, почти нереальный шаг вперед, но за этими цифрами скрывалось еще одно сообщение. Вы собрали и экипировали все части сета теневого убийцы. Бонус плюс 10% ко всем характеристикам. Приятно-то как, почти оргазм, а по итогам вышли характеристики просто загляденье. Мираж. Уровень 318, жизнь 161 700 из 751 000, энергия 5230 из 19500, мана 1100 из 1100, божественная мана 2 657 159 из бесконечности, сила 500 плюс 9200, ловкость 1476 плюс 27 287, интеллект 200 плюс 20, мудрость 200 плюс 20. Телосложение 500 плюс 7010, броня 20 988, свободные очки характеристик 0. Умение оковы мороза 11 ранга. Умение раствориться в тени 52 ранга, телепорт 4 ранга, душа скорпиона 7 ранга, вальс в тени 4 ранга, взлом 1 ранга, резисты. Холод 46%, жар 54%, кислота 34%, яд 51% плюс 15% достижения, магия огня 0% плюс 3% достижения, магия земли 0% плюс 3% достижения, магия воды 0% плюс 3% достижения, магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей, воплощение кошачьих, барсик, уровень 142, жизнь 1900, энергия 176, очки ярости 120, сила 38, ловкость 46, ярость 24, телосложение 19, свободные очки характеристик 720, резисты, яд 4%. Умение. Укус 13 из 25, рывок 11 из 25, рев тигра 4 из 25, удар лапой 7 из 25, крылья ангела 2 из 25. Немного упал запас маны с 3000, впрочем, этого запаса мне вполне хватит для моих задач. За то, как поднялись жизнь и энергия, красота. Про то, какой я способен нанести урон, и думать страшно, но уверен, мои противники будут в восторге. Посмертно. Обед принесли весьма споро. Тут же, расплатившись, чтобы меня более не отвлекали от мыслей, отдал должное принесенным блюдам. Борщ был просто великолепен. В меру наварист, посолен, с обильным количеством овощей и мяса, прекрасным ароматом, от которого даже у сытого пробуждается аппетит. Он был так прекрасен, что я на время обеда решил отложить все свои мысли, отдавшись процессу поглощения и смакования. Вот только какой бы большой порция ни была, и она подошла к концу. Так что, с сожалением отодвинув тарелку и промокнув губы салфеткой, под распитие чая принялся заворачивать сет ночного кошмара Востока в подарочную упаковку. Вышло красиво, даже слишком, так что я повторил процесс из остатков оберточной бумаги, упаковав в нее сережки, которые выпали из одного моба, встреченного мной по пути в Агриамору. Уровня они были невысокого, да и статов давали не сказать, чтобы прям много, однако были красивы. В золотой ажурной оправе вставлены крупные камни лучистого зеленого хризолита, что на солнышке отливал золотом. Последний сверток был для одной милой девушки, с которой я все никак не мог встретиться. И сейчас мне казалось прекрасное время для того, чтобы это исправить. До вечера мне нечего делать в Агриаморе, так почему бы не провести это время с удовольствием, попутно вернув старые долги? Первой я написал лапки. Для начала думал выдать нечто романтическое, но, как ни пытался, вышло полунейтральное сообщение. «Привет, у меня неожиданно получилось окошко в расписании. Если свободно, приглашаю тебя прогуляться». Вторым получателем была Веста. Сей леди я написал более деловое послание. «Здравствуй, я бы хотел встретиться и вернуть тебе то, что должен. Где тебя можно поймать?» Удивительно, но Веста ответила куда быстрее, хотя по логике должна быть занята куда сильнее. «Привет, Мираж, я сейчас в замке, сможешь сюда прилететь?» «Да, без проблем». Я уже было достал свиток, как вспомнил о шутке Весты при вручении доспеха, так почему бы при возвращении доспеха не вернуть ей шутейку? Зайдя в один из магазинчиков нижнего белья, выбрал ажурный розовый комплект, состоящий из милых стринг и лифчика, что скорее могут что-то подчеркивать, чем скрывать, докупив к ним пару превосходных чулок с подтяжками в цвет комплекта. Заказал упаковку набора, сам я делал хоть и красиво, но уж слишком долго. Получив желаемое, расплатился и, убрав покупку в инвентарь, отправился телепортом к Весте. Деву-воительницу я застал в зале совещаний. Недавно у них был сбор, так что теперь она сидела во главе круглого стола и из нескольких стопок бумаг раскладывала пасьянс по одной ей ведомой логике. По моему прибытию она выпроводила своих помощников из кабинета, так что я смог без зазрения совести исполнить свою маленькую авантюру. «Привет, Мираж, искал меня?» «Да, Веста, искал. Помнится, ты мне одолжила сет до тех пор, пока я не соберу свой. Так вот, собрал, а посему, как и обещал, возвращаю». Я положил перед ней сверток с нижним бельем, позволяя Весте дернуть за ленточки. Мгновение, и перед ней предстал прекрасный в исполнении комплект. Веста побледнела, ее рот приоткрылся, после чего она резко стала пунцовой и с криками бросилась на меня, словно девчонка в школе на парня, что дернул ее за косичку. Ситуация меня весьма позабавила, так что под крики негодования Весты я сделал круг вокруг стола, попутно положив сет ночного кошмара Востока на стол и рванул из комнаты. Веста, подхватив на ходу какую-то тряпку, с криками бросилась за мной. Поддавшись моменту, я заорал ей в унисон и бросился прочь по коридору. Впрочем, весьма быстро я замолчал и ушел в инвиз, а добравшись до портала, нырнул на свободу. Прошла буквально минута, после чего мне пришло сообщение от Весты. «Засранец». «Еще секунд 20 и еще одно. Ладно, я не сержусь. Вот умеешь же ты взбаламутить. Впрочем, это даже мило. Бодрит». «Признаю, честное, 1-1. Вот и будь бодрячком, а то сидит там в бумажке уткнувшись, совсем бледная стала. Бремя лидера топ-клана. Вот поэтому я свой клан так и не называю. Хочешь совет? Давай. Делегируй задачи, исходи на бережок, позагорай, отдохни, а мне пора. Удачи на твоем пути, Мираж. И да, костюмчик классный, пусть я и представляла объект твоих поисков несколько иным. Более зрелищным, что ли? Без обид только». «Да какие там обиды? Вопрос внешнего вида я решу чуть позже, а пока статы рулят». «Что есть, то есть. Ты будешь на турнире?» «На каком турнире? Ты сейчас серьезно?» «Вполне. Ни про какие турниры я не слышал. Ты ведь в топ-100? Если не выбили, то да. Вот дурень, если выбивают из топа, то сообщение приходит. В сообщение от системы зайди, посмотри. И про топы там есть такое красивое с огромной надписью «Важно». По наущению, зайдя в почту, я изучил то, что там имелось и отсутствовало. Сообщения о том, что меня выбили, не было, так что я перешел к вкладке с важным сообщением, что действительно было подписано большими буквами и переливалось оттенками алого. Кликнув по сообщению, я увидел весьма занимательное сообщение. Внимание! Для игроков из топ-100 ранга объявляется турнир. В преддверии опасности, когда на наши головы вот-вот готовы обрушиться отряды гнорзов, нам необходимы настоящие герои. Сильные, смелые, способные отстоять жизни разумных существ. А что способно показать мощь воинов, как не турнир? Приходите, приплывайте, прилетайте, Цистрой ждет вас. Сразитесь в турнире века, познайте мощь друг друга, чтобы после встать плечом к плечу в пылу страшнейшей за последнее тысячелетие битвы. Чуть выше от этого сообщения была парочка чуть менее примечательных, но тем не менее важных, раскрывающих причинно-следственную связь. Вы выполнили первое задание из цепочки вторжения гнорзов. Максимально детально изучите противника, после чего донесите весть до одного из королей Светлого Государства. Награда 300 тысяч опыта, второе задание в цепочке. Доступно второе задание из цепочки вторжения гнорзов. Подготовьтесь к битве за жизнь и свободу разумного населения. Награда 40 тысяч опыта, третье задание в цепочке. Принять, да, нет. Второе задание у них странное, судя по всему, просто выжидательное. Награда копейки, причем такие, что прям смешно. Однако для выполнения задания мне не надо ничего, кроме как подождать, так что принимаю задание больше для того, чтобы посмотреть, что там будет дальше. Сам же я написал вести. Спасибо, а у тебя случаем не открыт прекрасный город Цистрой? Обижаешь, у меня там даже прекрасная репутация, иначе почему, по-твоему, выбран именно этот город? Проводишь? А пойдем. Прилетай назад, извращенец. Использовав вновь свиток, при этом в моменте задумавшись о транжировании средств подобным путем. Впрочем, эта мысль улетучилась сразу, стоило появиться около Весты. Вот умеешь ты озадачить. А я только распланировал день. Оповещение надо читать, пойдем. Веста взмахнула рукой, и открылся портал, ведущий в доселе неведомый мне город. Да что там город, страну. Я огляделся, а посмотреть было на что. Несмотря на то, что на небе не было ни облачка, город окутывал туман. Он поднимался от каналов, что делили все окружающее пространство на сектора. Не удержавшись, я дотронулся до воды, что оказалось такой холодной, что, несмотря на сопротивление, у меня руку свело от холода. Неудивительно, что здесь туманы. Впрочем, этому городу они шли. Чего только стоили радуги, что дополнительными мостками перекидывались между аккуратными каменными домами, служащими пристанищами для 2-3 семей. Идиллию наблюдения нарушила Веста, что немного выждала, пока я оглядывался, однако дожидаться, пока я проникнусь атмосферой, не стала. «Все, разбирайся. Тебе на восток по улице. Там не пропустишь арену». «Спасибо. Пойду запишусь на мероприятие по познанию мощи друг друга». Веста громко рассмеялась и похлопала меня по плечу. «Мираж, там награды, просто супер! Это одно из редких мероприятий, что перед большим ивентом позволяет усилиться топом, а не всячески балансит игроков. Будет реальное мясо. Удачи тебе! Когда не будешь сражаться с кем-то из моих, я буду болеть за тебя». Веста отправила воздушный поцелуй, подмигнула и шагнула спиной в вновь открывшийся портал. «Я в городе Цистрое остался один».